26. Эльдар накачивал мою задницу, без устали полируя ее изнутри своим огромным болтом. Он раздирал меня на части своей огненной силой, растягивал до предела. С каждой секундой его член становился все больше, распухая перед оргазмом, напрягаясь до гранитной твердости. Он сновал вперед-назад, не давая мне времени даже на краткий вдох раскаленного вокруг меня воздуха. Глаза закатывались сами собой. Боль. Наслаждение. Боль. Удар вперед, медленный откат, снова удар бедрами в мою задницу. Еще, еще, еще, в такт моему вою и моим просьбам. И вдруг он остановился в самом зените, откатился назад, выходя из меня, разом отдавая мое тело пронзительному облегчению. Кивнул Максу. «Иди глянь. Посмотри, какая дырища». И Макс, склонившись прямо надо мной, так что я могла бы лизнуть его яйца, если бы он приказал, нагнулся, разглядывая мою растянутую задницу, и вдруг дернулся и глухо застонал. На мою спину упали теплые капли его спермы, разбегаясь дорожками по бокам. Чельцов отошел и рухнул в кресло, глядя на меня мутным взглядом. А меня вновь заполнило горячее и твердое, еще более твердое и бескомпромиссное, чем раньше. Муратову хватило всего нескольких движений, чтобы вонзиться в меня до упора и замереть, сжав окаменевшими пальцами мои бедра. Он был недвижим. Дергался внутрь только его огромный, чудовищный член, наполняя мою кишку его спермой. Опять этот мужчина загоняет свое семя в самую мою глубину, словно хочет проникнуть даже дальше, чем ему позволяет физиология. А позволяет она много. Тяжелая рука легла мне на поясницу, пока он медленно извлекал свое орудие из моей развороченной задницы. Густая черная метель мушек закружилась перед глазами, словно он не член из меня вынимал, а позвоночник вытаскивал через крошечное отверстие в шее. Душу вытягивал этим неспешным страшным движением наружу. И разом все кончилось. Меня отпустила бешеная похоть, туманившая мозги. Руки и ноги сделались ватными, горлу подступила тошнота. Я сползла на пол у стола и села прямо как была, голой и в чулках, тщетно пытаясь справиться с безумным головокружением. «Давай вставай, тебе надо в душ». Донеслось до меня как сквозь вату. Даже сквозь эту мутную пелену голос Эльдара показался мне непривычно ласковым. Я подняла к нему лицо, но все расплывалось. Крепкие руки подхватили меня под мышки, выпрямили и направили к скрытой за деревянными панелями в углу кабинета двери. Внутри пахло водой и чистотой. И немного лимоном, так что даже тошнота немного отпустила. Эльдар включил воду в раковине, вымыл член и обернулся ко мне. «Что ты стоишь?» «Иди, вон душевая кабинка». Я медленно повернула голову, фиксируя. «Да, кабинка. Бесконечно далеко от меня». Муратов громко вздохнул. «Снимай туфли», — сказал он тем же тоном, каким Макс руководил недавно в кабинете анальным сексом. «Теперь чулки». Я смотрела на свои ноги, не понимая, что делать. «Присядь». Он потолкнул меня к деревянной скамейке сбоку, присел на корточки, подернув брюки и твердыми пальцами скатал с меня чулки. «Сегодня для тебя было явно чересчур». Я вяло кивнула, боясь, что если открою рот, меня стошнит. «Часто так развлекаешься?» «Нет, ну не так, но...» Он смотрел черными глазами, я только пожала плечами, чтобы ничего не говорить. «Ну, дело твое. Не очень ты общительная». В отсутствие болтуна Макса он явно говорил больше и был как-то мягче. Он поднял меня и помог перебраться в душевую кабинку. Я там прислонилась к стеночке и повернула кран. На большее меня не хватило. Вода полилась с потолка кабины. Теплая, приятная. Я стала ловить ее губами. Эльдар тяжело вздохнул, снял пиджак. Я запоздало удивилась. Меня поимел в жопу мужик с огромным членом, даже не снимая пиджака своего дорогущего костюма. Муратов тем временем закатал рукава рубашки, снял душ на гибком шланге с держателя и переключил воду на него. Отвел в сторону, снял с полки флакон с гелем с легким запахом мяты и полил его на меня. «Повернись. Подними руки. Еще повернись. Нагнись». Приказы были короткие, а горячие ладони размазывали гель по мне и тут же смывали. Последний приказ прозвучал, когда я стояла спиной, и я выгнулась, уперевшись лбом в холодный кафель кабины. Это вдруг оказалось так приятно, так оттягивало тошноту, что я тихонько застонала. Это совпало с тем, что жесткие пальцы, скользкие от геля, нырнули в мой растянутый анус. За спиной хмыкнули. Он подумал, что мне нравится. Все равно. Похоть во мне больше не бурлила, оставив в наследство лишь муть и головную боль, но приказы я выполняла по-прежнему. Пальцы снова нырнули в анальное отверстие, повернулись там, слегка растягивая вход. Стоп, это уже не мытье. Но не успела я испугаться, что Эльдар планирует повторить, как он смыл с меня остатки геля и выключил воду. Тогда что это было? Он кинул мне полотенце, в которое я худо-бедно самостоятельно закуталась, и вывел обратно в кабинет. Усадил на диван под удивленным взглядом Макса, который сидел на подоконнике и вертел все еще обитавшую там мою туфлю. «Возьму ее завтра на прием», — между делом сообщил Эльдар, устраиваясь за столом, открывая ноутбук и погружаясь в дела. «Эй!» — возмутился Максим. «Моя сучка! Я возьму! Ты об этом и не думал, пока я не сказал. Не веди себя как ребенок, себе возьми студенточку. ПФФ». Макс снова откинулся на край окна, но я видела, что он почему-то крайне довольно улыбается. «И свози ее, пожалуйста, в магазин, купи приличное платье, ну и что там еще надо?» «Сам и свози, мне еще студенточку искать», — отозвался Макс, спрыгивая с подоконника и направляясь к двери. «Других-то дел у меня нет». «У меня тоже», — рыкнул Муратов, но Макс только помахал ему. «Не забудь через полтора часа выставить нашу Золушку на улицу, ее там встретят». И ушел.